Глава 17. 1. Белый изучал информацию, собранную на мужчину, найденного в лесу, когда ему позвонила сестра. Он положил страницы на стол, взял телефон и принял звонок. «Привет, братик. Как ты там поживаешь? Как работается?» «Привет, Диан. Нормально все. Работаю потихоньку», — выдохнул парень, потирая лоб и откидываясь на спинку стула. «Как ты сама?» «Да что я? Все как обычно», — сказала она, и вдруг на фоне послышался мужской голос, на который Диана отвлеклась. «Помой и начисти яблоки, пожалуйста. Я с братом разговариваю. Да, хочу шарлотку сделать. Прости». Сестра снова обратилась к Александру. «Мы тут с Лешей. Готовить будем скоро». «Ничего страшного. Как родители поживают?» «Хорошо. Мама записалась на курсы по вязанию», — ответила Диана. «Папа негодует, но, как обычно, показывает это только лицом. Ты бы видел это!» — рассмеялась она. «Сидит с выпученными глазами, пьет кофе и смотрит, как мама собирается вечером, словно не спится идет учиться в руках держать, а искать себе любовника». «А зачем мама решила пойти на курсы? Она же никогда не любила рукодельничать». «Скучно ей дома». «Легко, словно это было очевидно», — сказала девушка. «Папа-то общается с такими же изобретателями, пишет статьи, а мама ходит по дому и не знает, чем себя занять. Тебя они, кстати, давно ждут». «Я обязательно приеду», — поспешил сказать Александр. «Скоро, я надеюсь». «И ко мне загляни, буду рада тебя видеть». Молодой исследователь услышал, что сестра улыбается, говоря это. «Или мы можем встретиться в доме родителей», — предложил Белый. «Ты уверен? Я с Лешей и Митей приеду, и ты не отделаешься от вопросов насчет свадьбы и внуков». «Я уже привык», — беззлобно ответил он. «Кстати, ты там не обзавелся девушкой? Может, в отделе есть молодые красотки?» В трубке раздался смех Дианы. Александр Белый покраснел и отдернул ворот рубашки, почувствовав, как стало жарко от слов сестры. Он вновь подумал об Алисе, и сердце в груди предательски ёкнуло. «Нет, в моем отделе мало женщин. Я работаю с Невзоровым». «Не переводи тему», — строго прервала его Диана. «Я про твоего Славика столько слышала, что уже устала. Мне самой бы хотелось увидеть племянников, а ведь твои дети будут такими милыми и сладенькими», — представила и умилилась сестра. «Ты в детстве был просто ангельским ребенком, спокойным и добрым, с таким чувством справедливости и рассудительности, что все тобой восхищались». «Ну, теперь мое чувство справедливости мне только мешает», — хмыкнул Белый, кидая взгляд на раскрытые папки на столе. «А я думаю, что все ты делаешь правильно. Да, я понятия не имею, чем ты там сейчас занимаешься», — поспешно вставила Диана. «Но знаю, что многого добьешься в будущем. Никогда не забуду эту историю с пакетом». «Ты про тот случай со служебной собакой?» «Да, тебе было лет 6 или 7. Я ведь была там, когда она тебя цапнула за ногу. А ты вместо того, чтобы начать истерить, стойко сжал маленькие кулачки и вытер слезы. А потом, как спросил у кинолога, который оттащил от тебя эту псину, почему она меня укусила?» Он ответил, что эта собака обучена искать запрещенные вещества. И достал из кустов, рядом с которыми я стоял, черный пакет размером с ладонь. Меня это восхитило. «Да, настолько, что ты сказал, это так круто. Когда я вырасту, тоже буду искать преступников. И ведь ты сдержал это обещание». «Ну, собака ведь не со зла меня укусила. Я сам стоял на том месте, где она почуяла опасность», — спокойно сказал Белый. «И потом она позволила мне себя погладить. Хоть у меня и остался шрам, зла я на нее не держу. Она выполняла свою работу». «Шрам у тебя на ноге — это напоминание о том, кто ты есть и почему выбрал этот путь. Вспоминай об этом, когда начинаешь сомневаться в своих силах». В голосе сестры было столько тепла и искренности, что он явственно ощутил поддержку со стороны родного человека. «Не делает ошибки только тот, кто бездействует. Так что не переживай, если что-то идет не по плану. Оставайся таким же наблюдательным и доверяй своей интуиции». «Спасибо, Диан. Мне правда было нужно услышать это». «Обращайся», — сказала сестра и звонко рассмеялась. «Мы все тобой гордимся и знаем, что ты выбрал правильную профессию. И с нетерпением ждем в гости». «Люблю тебя», — мягко произнес Белый. «И я тебя люблю, мой единственный и неповторимый братик». Александр попрощался с сестрой, пообещав найти время навестить семью, и вернулся к делам с новыми силами. Взял в руки страницу с основной информацией о погибшем парне и пробежался по ней глазами. Андрей Евгеньевич Цмыкал, которому было 29 полных лет, Днем работал бариста в кофейне, а вечером подрабатывал в ресторане «Пятое измерение» в ночную смену. Белый знал это кафе, ведь именно туда приглашал Алису на чашку латте. В профиле Андрея было несколько фото, и следователь не мог определиться, как ему называть этого человека. Парнем или все же мужчиной. На фотографиях был запечатлен высокий молодой человек с темной бородой и такими же волосами, с приятной улыбкой и ясными глазами. Парень внешне напоминал дровосека, такой же большой и мужественный, однако предпочитал работу официантом и баристой. Жил Андрей Цмыкал один. В небольшой квартире рядом со студенческим общежитием и военным городком, которым местные называли один из участков ближе к выезду из города. В этом же районе в 10 минутах ходьбы располагался лес, в котором и было обнаружено тело. Семьи у Андрея не было. Родителей он похоронил рано, оставшись совсем один в 20 лет и едва сводя концы с концами. Поэтому никто так и не забрал тело погибшего, которое все еще числилось в городском морге. Александр Белый искренне сочувствовал этому парню. Он понимал, почему Андрей Цмыкал работал на двух работах и жил почти на окраине города. Но совершенно не представлял, что заставило его прийти в лес и умереть там, отравившись неизвестным грибом. Где-то на подкорке интуиция шептала правильный ответ, но делала это так тихо, что Белый не мог уловить ни слова. Или же не хотел, боясь вновь ошибиться. «Самое странное то, что гриб оказался синтетического происхождения», — рассуждал вслух Александр. «Именно это меня смущает больше всего. Где он нашел его и почему оказался в лесу? Откуда у парня, который нуждался в деньгах настолько, что работал сразу в двух местах, средства на гриб неизвестного происхождения? Единственным логичным ответом было то, что кто-то поделился с ним. Но разве Андрей Цмыкал не знал о том, что именно он получил? А может, ему вообще подкинули его?» Слишком много вопросов и предположений. Но Белый продолжал строить теории, записывая некоторые в записную книжку на телефоне. Он успел заметить, что убийства происходили в определенное время суток. «Варианта два», — рассуждал молодой следователь. «Или убийца в первой половине дня занят другими делами, например, работой или учебой, или для него важен сам факт совершения убийства в это время». Белый еще раз изучил заключение медэкспертизы. Предполагаемое время смерти каждой жертвы, если их объединить, было примерно между 23 часами ночи и 7 часами утра. Допускалась погрешность в полчаса. Смерть Андрея Цмыкала по медицинскому заключению попадала в установленные промежутки. Парень умер 7 октября между полуночью и 4 часами утра. «Значит, косвенно эта смерть связана с предыдущими. Но есть ли что-то еще? Может, частота имеет значение?» Он вернулся к результатам вскрытия, выписал на лист даты и почитал паузы между смертями. 11 дней, 15, 11. Бормотал Белый. Отвлек его появившийся в дверях Невзоров. Мужчина подошел к столу и махнул рукой перед лицом Александра со словами: «Уже обед, Белый! Жду тебя у машины через 6 минут!» Тот нехотя оторвался от размышлений, поднял голову, чтобы отказаться, но успел заметить только спину скрывшегося в дверях напарника. Громко выдохнув, молодой следователь поднялся из-за стола, размял шею и плечи и еще раз окинул взглядом рабочий стол. Александр Белый не был уверен, насколько его предположения верны, однако не хотел делиться ими с напарником, который вновь посоветует заняться делом. Спорить с Невзоровым не было смысла. Можно было только доказать свои подозрения не словами, а действиями. Вдруг перед его мысленным взором всплыло лицо лесника. В груди защемило. Интуиция шептала ему, что этот человек появился не просто так, и стоит получше присмотреться к нему. Белый постоял несколько секунд в растерянности, после чего кинулся к папкам и стал бегло просматривать записи. Новая идея появилась в голове, и он загорелся ею с таким энтузиазмом, что не вышел, а выбежал из кабинета, сжимая папки с делами в руках. 2. Девушка на экране монитора изогнулась в спине, выпячивая округлую грудь, покрытую множеством татуировок. Почти все ее полуобнаженное тело было испещрено разными тату, символами, цифрами, цветными и черно-белыми эскизами и узорами. Но человек не отрывал взгляд от груди модели, которая водила длинными пальцами от шеи до живота. Бордовый маникюр хищно выделялся на фоне светлой кожи. Красные волосы упали на плечи девушки, когда она наклонилась вперед. На странице подсвечивался ник «Югас». Число зрителей постепенно росло, уже преодолев отметку в 1500. Когда в кадре появилось лицо девушки, человек задержал внимание на подведенных черных глазах с длинными красными ресницами. Пухлые алые губы, на его взгляд, слишком большие, приоткрылись, и показался раздвоенный язык с пирсингом. По внешнему виду можно было понять, что Югас любила не только татуировки, ведь на ее теле также было много металла. В тонкой черной брови, в носу, в шее, на сосках, в пупке. Девушка откинула несколько прядей за спину, продемонстрировав тоннели в ушах. Вебкам-модель что-то сказала, улыбнулась и села, раздвинув ноги. Человек не слышал ничего, он сам выключил звук, ведь его цель отличалась от целей других зрителей. Девушка отодвинула кружевную ткань, показывая пирсинг в интимном месте. Человек ощутил, как внутри него растет желание, совершенно иное желание. Он презирал таких, как она. Кем была эта девушка, что на камеру трогала себя и наслаждалась этим? Грешницей. А человек, смотрящий в этот момент на экран, презирал грешников. На его губах появилась насмешливая улыбка. Если Бог действительно существует, почему Он не наказывает тех, кто грешит? Человек мотнул головой, продолжая наблюдать за Югас. Он знал ответ на этот вопрос. Бог, который должен наказывать грешников, — это Он. Ведь только Ему дано право находить и карать тех, кто посмел нарушить моральные устои. Его совершенно не волновали причины, которые заставляли их идти на грех. Цель человека была ясна. Он здесь для того, чтобы лишать жизни недостойных и неправильных. Потому что не каждая тварь заслуживает рождения, но каждая должна умереть. А он здесь для того, чтобы помочь им покинуть этот мир. Девушка потянулась в сторону, продемонстрировала на камеру розовый фалоимитатор, облизнула его и посмотрела в объектив. Человек продолжал наблюдать, напитываясь презрением и ненавистью. Югас вновь села так, что была видна нижняя часть ее тела, и продолжила изгибаться на камеру. На экране увеличилось количество падающих монет, комментарии зрителей стали еще более похабными. Человек закрыл вкладку с вебкам-моделью, встал из-за стола и, пройдя мимо кровати, открыл окно. Свежий воздух ворвался в комнату, сбросив со стола несколько листов бумаги. На улице было темно и сыро. Он взял в руки сигарету, поджег ее и затянулся, задержав дыхание. Тошнота подступила к горлу, застряв комом на полпути. Человек резко выдохнул через нос и прикоснулся холодными пальцами к горячему лбу. Отвращение росло и множилось, перебивая незваное чувство возбуждения, посмевшее колыхнуться внутри. Он посмотрел на циферблат часов и вновь на серый пейзаж за окном. Еще несколько затяжек, и сердце вновь забилось ровно, мысли прояснились. Теперь он точно знал, что должен делать. Вернувшись за рабочий стол с банковской картой в руках, человек нажал несколько кнопок на клавиатуре, и на экране вновь появилась вебкам-модель. Югас откинулась назад на подушках, быстро поднимая и опуская бедра. Количество зрителей возросло до 3000, но его волновало далеко не это. После выполнения нескольких несложных манипуляций человек отправил девушке токены. Через минуту Югас отвлеклась и посмотрела в сторону. Девушка поднялась, скрылась от объектива камеры, и человек получил ответ. «Привет! Спасибо за твое внимание!» Он открыл новую вкладку с приватной страницей. Не скрывая улыбки, человек напечатал предложение, от которого эта вебкам-модель точно не сможет отказаться. Спустя час комната опустела, за рабочим столом никого больше не было. На экране монитора светилась надпись «Трансляция завершена». 3. Алиса резко открыла глаза, непроизвольно дернувшись вперед. Испытанное во сне липкое, холодное ощущение не покинуло ее после пробуждения. Чувство близости смерти пугало и завораживало одновременно. Все еще не понимая, проснулась или нет, девушка соединила ледяные пальцы рук в замок и посмотрела на них. «Я жива», — прошептала Алиса одними губами. Взгляд опустился, прошелся по укрывающему ее тело пледу и часто вздымающейся груди. Сердце билось о ребра, обтянутые тонкой кожей, сквозь которую просвечивали вены. Этот звук с каждым ударом подтверждал слова девушки — Прислушиваясь к тому, как сердцебиение постепенно успокаивается, Алиса подняла взгляд и с облегчением выдохнула. Разжав озябшие пальцы, она откинула плед и встала. Девушка направилась к шкафу и отворила дверцу, бросая взгляд на полки с одеждой. На Алисе был мягкий бюстгальтер, полупрозрачная серая футболка и свободные темно-синие штаны. Несмотря на то, что ступни были обтянуты теплой тканью зимних носков, пальцы оказались холодными. По неприкрытым тканью рукам бежали мурашки, вызванные то ли низкой температурой воздуха в комнате, то ли леденящим душу сном. Алиса надела черную худи поверх футболки, закрыв после этого дверцу шкафа. Все еще ежась от холода, девушка взяла со стола телефон, разблокировала экран и нашла контакт. Психотерапевт Картунин Н.А. Покусала в нерешительности губы, смотря на фамилию мужчины, и открыла переписку в одной из соцсетей. Последнее сообщение было отправлено в марте. Николай Александрович не любил переписываться, поэтому всегда просил обсуждать все во время сеансов. Алиса помнила, сколько раз мужчина упоминал о своей занятости. И потому на секунду задумалась, стоит ли вообще писать ему. Наконец, собравшись с мыслями, девушка отправила короткое сообщение. «Здравствуйте, мне снова снился сон, хотя я пью лекарства, которые вы выписали. Что мне делать?» Уставившись на статус «не в сети», под именем психотерапевта Алиса с придыханием ждала ответа. Хотя Николай Александрович предпочитал перепискам личные встречи, они с ним были солидарны в одном. Оба не любили оставлять непрочитанные сообщения. Вскоре она увидела, что мужчина появился в сети, открыл их переписку и стал набирать ответ. Девушка ощутила, как согревшееся тело обдало жаром, а к лицу хлынула кровь, заставляя щеки покраснеть. «Доброе утро, Алиса. Запишите, пожалуйста, увиденное вами во сне во всех деталях. Если будут еще подобные сновидения, смело записывайте и приносите на следующий сеанс. Мы разберем их во время нашей встречи», — прислал ответ Николай Александрович. Поблагодарив его и пожелав удачного дня, Алиса коснулась пальцами щек. Улыбка украсила лицо. Она засветилась от счастья, получив сообщение от мужчины, в которого была влюблена. На удивление этого оказалось достаточно для того, чтобы почувствовать себя лучше, даже после стресса, который ей пришлось пережить 10 дней назад. Алиса решила записать увиденное в новом файле на компьютере, поэтому потянулась и нажала на кнопку включения на системном блоке. Ей было бы неловко показывать Николаю Александровичу свои неаккуратные записи в дневниках, которые сильно контрастировали с идеальным мягким стилем ее рисовки. Пока компьютер загружался, девушка решила умыться и привести себя в порядок. С мокрыми волосами и посвежевшим лицом, на котором, казалось, даже синяки под глазами стали менее заметными, Алиса села за рабочий стол и взяла в руки компьютерную мышь. Открыла плейлист с музыкой и, надев наушники, включила первую композицию. Голос любимой исполнительницы вперемешку с электронной гитарой и барабанами ласкал слух, когда она быстро печатала на новом листе текст, пытаясь через него передать каждую увиденную во сне деталь. Музыка на несколько секунд затихла, когда девушка откинулась на спинку стула, сжимая и разжимая пальцы в кулак. Она почти закончила и теперь перечитывала написанное и пыталась вспомнить ускользающие детали. В наушниках заиграла новая композиция. Алиса внимательно прочитала текст с описанием сновидений и задумалась. Тревога тонко кольнула в шею, напомнив о том, что опасность рядом и никуда не ушла. По спине пробежала дрожь. Нехорошее предчувствие вновь стало разрастаться внутри, с каждой мыслью становясь все отчетливее и чернее. Девушка открыла страницу с переписками, и тут ее глаза зацепились за аватарку Виктории Симоновой и последнее сообщение, на котором закончилось их общение. В голове всплыло лицо неудавшейся подруги. Пухлые губы Вики растянулись в улыбке, по подбородку скатилась струйка крови. В тот день Алиса испытала невыносимую боль от несбывшихся надежд на общение с человеком, который так грубо спустил ее с небес на землю, заявив, что они никогда не будут подругами. Тогда она мысленно желала ей смерти сильнее, чем самой себе. Осознание этого сейчас стало таким же обжигающим, как прикосновение кипятка к обнаженной коже. Глаза расширились в ужасе, когда Алиса поняла, что их последний разговор с Симоной можно расценить неоднозначно, а мысли, в которых желала смерти своей практически конкурентки, точно не выставляли ее в лучшем свете. На мгновение показалось, что она вновь услышала голос Вики. «Зачем?» Когда Алиса открыла свою страницу, то заметила в комментариях к последним постам сотни новых. Новость о смерти Виктории Симоновой уже распространилась по городу, и тот факт, что Алису задержали по подозрению в ее убийстве, не остался незамеченным. И хотя, судя по комментариям, большинство недовольных фанатов были отправлены в бан рукой Бориса, девушка успела прочесть некоторые сообщения из тех, что он не успел удалить. Ей желали смерти, грозились найти, чтобы сделать с ней то же самое, и оскорбляли, стараясь задеть. Она перешла в группу Симоны, внимательно изучая последние записи. Тело Виктории Симоновой было найдено в мотеле утром 25 сентября, прочитала Алиса новостной заголовок, прикрепленный к самому залайканному комментарию под фотографией Симоны. И пусть она желала ей смерти лишь на эмоциях, пусть не до конца отдавала себе отчет, поглощенная чувством обиды и горечи, факт оставался фактом. Теперь Виктория Симонова мертва. «Какой ужас!» — выдохнула девушка, вновь ощущая, что пальцы становятся ледяными. Закрыв вкладку со страницей Симоны, Алиса успела зацепиться взглядом за цифру резко возросшего количества подписчиков и больно укусила себя за губу. Раньше она думала, что зависть — это не про нее. Но теперь, ощущая горечь и стыд за то, что желала человеку смерти, была вынуждена признать обратное. Да, Вика задела ее чувства. Да, по мнению Алисы, она была груба и жестока. Да, Симона была самовлюбленной и эгоистичной. Да, она имела более активную и преданную аудиторию. Да, Алиса была зла и мысленно желала ей самого худшего. Но Симона не заслуживала смерти. Пелена слез мешала рассмотреть их последнюю переписку, но она помнила ее, словно это произошло не 3 месяца назад, а буквально только что. «Я все понимаю. Тебе тоже хочется быть популярной. Но если думаешь, что я буду постоянно помогать, ты ошибаешься. С меня хватит. Давай дальше сама». Задыхаясь от колючих, пусть и правдивых слов, Алиса почувствовала, как горячие слезы покатились по щекам. Сейчас она осознавала, что восприняла слова Симоны слишком остро. Но тогда боль, отвержение, ножом полоснула ей по сердцу. Шрам все еще ныл при каждом упоминании, однако девушка почувствовала, как возрастает в ней презрение к себе. Ей изначально не следовало очаровываться человеком, возлагая на их общение слишком большие надежды, но неопытность и желание одобрения не способствовали этому. Алису разрывали на части противоречия. Несмотря на рану, которую оставила ей Вика, на мрачные мысли, в которых она желала ей смерти, стыд и безответные чувства только усиливали ненависть девушки, как к самой себе, так и к Симоне. Алиса не могла ничего сделать с этими чувствами. Они расползались по венам с каждым биением сердца, впрыскивали яд в тело, утаскивали все светлое, что в ней было, в самые темные, неизведанные уголки ее души. Она выдыхала их, не имея возможности ощутить в легких свежий, чистый воздух. Его было много вокруг. Достаточно сделать непроизвольное движение, приподнять грудь и расслабиться, но Алиса не могла. Она в оцепенении с раскрытыми в панике глазами смотрела вглубь себя и ощущала нестерпимую резкую боль во всем теле. Дрожь колючими искрами расползалась от живота во все стороны. Алиса, пытаясь сделать вдох, сидела с широко открытым ртом и застывшими на веках слезами. Но в эту страшную минуту, длиной в бесконечность, она забыла, как дышать. Судорога свела горло, сдавила легкие, выпуская весь оставшийся в них воздух и больше не пропуская его обратно. Вены на шее надулись и запульсировали. Реагируя на впрыснутый яд ненависти, сердце замедлило свой ход, сжалось и болезненно закололо, стучась в обтянутой тонкой кожей ребра. Алиса запрокинула голову. Град слез обрушился на нее непрерывный, холодный, болезненный, полный обиды и страха, горечи и одиночества, полный долгожданного освобождения. Она судорожно и глубоко вздохнула, изогнувшись в спине, и воздух хлынул в легкие, наполняя отравленное ненавистью тело жизнью. «Это я!» — прохрипела Алиса. «Из нас двоих именно я должна была умереть. Я заслужила гореть в аду, если убила Вику. За то, что ненавидела ее и ничего не сделала. Я не смогла спасти ее, хотя могла. Я тоже убийца». Девушка застонала и спрятала мокрое от слез лицо в ладонях. Переживания разрывали ее изнутри. Совсем недавно, ощущающая эмоциональный подъем, теперь она была на самом дне холодного мрачного колодца, из которого не видела возможности выбраться. Гладкая, склизкая поверхность оставляла мокрые кровавые следы на пальцах Алисы, когда та пыталась найти хоть одну причину, за которую можно зацепиться и вскарабкаться обратно. Содрогаясь от рыданий, девушка завыла от боли, отчаяния и презрения к самой себе, перекрывая голос, поющий куплет солистки. Когда музыка в наушниках затихла, слишком громкий звук, оповещающий о пришедшем сообщении, на секунду оглушил Алису. Она отняла руки от лица и посмотрела на страницу с перепиской. В голове возникла глупая мысль, что это могла быть Вика. Но она тут же отогнала ее. Однако, на всякий случай убедившись и не заметив новых сообщений, девушка утерла слезы рукавом и еще раз окинула взглядом вкладки браузера. Алиса открыла нужную страницу, и глаза ее расширились в удивлении. На электронную почту, о существовании которой совершенно никто не знал, кроме нее самой, пришло письмо с пустым обратным адресом.